С едва слышным шуршанием этот маятник отрезал от бекона вечности тонкие ломтики времени. Смерть прошел мимо часов и нырнул в мрачный полумрак кабинета. Слуга Альберт ждал его с полотенцем и щетками. «Доброе утро, хозяин!» Смерть устало опустился в огромное кресло. Альберт набросил полотенце на его костлявые плечи. «Прекрасный денек сегодня. Впрочем, как всегда», — заметил он, пытаясь завязать светскую беседу. Смерть ничего не сказал. Альберт взмахнул полировочной тряпочкой и откинул капюшон плаща смерти. «Альберт!» «Хозяин?» Смерть вытащил крошечный золотой жизнеизмеритель. «Видишь это?» «Да, хозяин. Очень красивый. В жизни ничего подобного не видел. Это чей?» «Мой». Альберт скосил взгляд на край стола смерти, туда, где стоял другой жизнеизмеритель в черном корпусе. В том жизнеизмерителе песка вообще не было. «Но, хозяин, я думал, вот он, той измеритель». «Был. Теперь этот. Подарок перед уходом на пенсию. От самого Азраила». Альберт присмотрелся к прибору в руках смерти. «Хозяин, но песок, он течет». «Именно». «Это значит, то есть...» «Это значит, Альберт, что в один из дней песок кончится». «Знаю, хозяин, но ты... Я полагал, время — это то, что относится ко всем остальным. Только не к тебе, хозяин». В конце фразы тон Альберта стал почти умоляющим. Смерть отбросил полотенце и встал. «Пойдем». «Но, хозяин, ты же смерть». На полусогнутых ногах Альберт трусил за высокой фигурой, шагавшей по коридору к конюшне. «Или ты так шутишь?» — добавил он с надеждой. «Репутация шутника мне не присуща». «Конечно, нет. Я вовсе не хотел обидеть тебя, хозяин. Но послушай, ты ведь не можешь умереть, потому что ты и есть смерть. И если ты случишься сам с собой, то уподобишься змее, которая укусила себя за хвост». «Тем не менее, я умру. Апелляция невозможна». «А что будет со мной?» Голос Альберта сверкал ужасом, подобно острой кромке ножа. «Появится новая смерть». Альберт вытянулся. «Вряд ли я уживусь с новым хозяином». «Тогда возвращайся в мир. Я дам тебе деньги. Ты, Альберт, был хорошим слугой». «Но если я вернусь?» «Да», — кивнул смерть. «Ты умрешь». В полумраке конюшни бледная лошадь смерти подняла голову от овса и приветственно заржала. Лошадь звали Бинки. То была настоящая лошадь. В прошлом смерть пробовал использовать огненных коней и скелетов, но нашел их крайне непрактичными, в особенности огненных скакунов, которые имели привычку поджигать собственную подстилку, а потом с дурацким видом торчать посреди пожара, в то время как их хозяин тушил огонь. Смерть взял с крючка седло и посмотрел на Альберта, который переживал острый приступ угрызения совести. 1000 лет назад, вместо того, чтобы умереть, Альберт выбрал служение смерти. На самом деле, бессмертным он не был. Просто действительное время в царстве смерти было запрещено. Существовало только постоянно изменяющееся сейчас, которое длилось и длилось. Реального времени у Альберта оставалось всего 2 месяца, и он бережно хранил каждый свой день, словно драгоценные слитки золота. «Я...» — начал он. «То есть...» «Ты боишься умереть?» «Дело вовсе не в том, что я не хочу. О, нет, я всегда... Видишь ли, жизнь — это привычка, от которой так тяжело отказываться». Смерть с интересом смотрел на Альберта. Так, словно наблюдал за жуком, который упал на спину и не может перевернуться. Наконец, бормотание Альберта стихло. «Понимаю», — кивнул смерть, снимая со стены уздечку Бинки. «Но тебя это совсем не беспокоит? Ты действительно умрешь?» «Да, это будет превосходное приключение». «Правда? И ты совсем-совсем не боишься?» «Я не умею бояться». могу научить», — предложил Альберт. «Нет, хочется научиться самому. Наконец-то у меня появится собственный опыт». «Хозяин, а если ты уйдешь, откуда возьмется...» «Новая смерть будет рожден умами живущих, Альберт». «О!» — Альберт, казалось, испытал некоторое облегчение. «Значит, тебе неизвестно, как он будет выглядеть?» «Нет». «Быть может, мне стоит сделать небольшую уборку, составить инвентарную ведомость и все такое прочее?» «Неплохая мысль», — как можно вежливее ответил Смерть. «Когда я познакомлюсь с новым Смертью, искренне порекомендую ему тебя». «О, стало быть, ты его увидишь?» «Да, а сейчас мне пора». «Так скоро?» «Конечно, не хочу терять время».